этом нет смирения. Не смиренны, все великие. Приходят сюда всякие детки, всякие там разные, молодые, заносчивые, лауреаты всяких премий. Ордена Сутулова, так сказать, премия Голова. Все они такие гордые, заносчивые. Если вы просто захотите их продвинуть на самом деле, они просто не дадут этого сделать. Потому что они вообще даже не понимают, что такое. Скажут, ну что за чушь? Разве так продвигают? Кто так продвигает? Я тебе сейчас научу, как продвигать надо меня. Я знаю, как меня продвигать надо. И во сколько. Они все знают. Все, каждый все знает. Сейчас все сидят. А чего в Иркутске-то ни одного нет? Ни одного. Все вы здесь оборзевшие и заносчивые. Серьезно. Я пробовал вас ставить в эту ситуацию почти каждого. И Матаджи каждую, и Прабхов. Матаджи несколько есть, и то они в основном с Улан-Удэ. Но и с Иркутска есть Матаджи. А так в основном сразу, я уйду из храма, да, все такое. Мое сердце опустошено. Только на телевизор тебе хватает в коптерке. А в основном такие. Все пока дешево, дешевки называется. Так, если говорить между нами, конечно, это нельзя. Это я так говорю правду. И уже видите проблемы сразу. Как? А я что, не продвинулся? Сижу здесь тихонько, понимаешь, ведра таскал там, понимаешь. Парашу разную таскал, и меня не заметили. Ладно, сейчас я не буду таскать парашу, посмотрим, что он скажет в следующий раз. Ну, в основном такие. Ничего делать не буду, тогда он сам приползет. Скажет, о, продвинутейшая личность, не могли бы ты вернуться в лоно нашей церкви? Все в основном вас заносят. Вы никогда не готовы отказаться от своих планов, идей, от своих представлений. Все говорят, чушь. Потому что вы не повторяете святое имя нормально. С верой не повторяете. Потому что когда человек повторяет святое имя с верой, его ум становится свободным от этих привязанностей. К тому, что он там напридумывал и как он видит. Структуризацию искон. И как здесь правильно вот все. Здесь как, ну что вы видите, здесь все неправильно же так. Что с ними, кашу сваришь, что ли? Всякую чушь они болтают. Есть один преданный, которого можно здесь пнуть, но его нету сейчас здесь. Он уехал куда-то. Где он? Я его вот на совете его пинал специально, блин, чтобы показать, что он преданный. Он счастливый еще был. Еще счастливее стал после пинков. Потому что он преданный. Если вас там валенком сибирским назвали где-то присутствие посторонних, да, сказали о том, что вы, так сказать. Из партии российских дуболомов. Я думаю, вы бы. А то у нас тут всякие все великие писатели, поэты, разные деятели. Общественные деятели, двигатели науки, так сказать, и так далее. Им очень срочно надо со мной поговорить. И если я, скотина такая, это не оценю, то что они мне будут говорить? то здесь просто вообще с кем разговаривать-то вообще? Здесь общего языка, да, Юрка вообще найти не с кем. Это вообще не понимает он вообще, он вообще не соображает. Я ему вообще говорю такие важные вещи, а он ничего не соображает. Что за руководство это? Какое руководство это какое-то? Многоходство, скороходство, но не руководство. Это рукоблудство. Я такие идеи подаю. Мне говорят, что когда учишь несешь, ты лучше джапу внимательно повторяй, в храм ходи почаще, вот слушай Бхагаватам, с преданными какие-то отношения нормальные выстроить. Что ты там все там открываешь, там, двери мэрии? Мы откроем и мории, и мэрии. Откроется все. Если долго стучать, тарабанить, откроется. Не надо себя все время думать, что я великий такой. Я пробил, я, так сказать, там, стукнул туда. Ой, мне надо срочно с вами поговорить. Только вы понимаете, насколько я важен. Это просто такой ложняк. Вот честно я вам говорю. Это такой ложняк, такая гадость на самом деле. Но сказать о ней, вот даже сейчас я что-то говорю, я думаю, уже проблемы начинаются у кого-то. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, с веслом уже бежит. Дын-дын-дын. Просто поймите, в чем суть духовной жизни. Тогда вы все это будет для вас так. Бегать и думать, да я для гуру там любого мэра раздушу. На колбасу. У нас из таких колбасу хорошую крутят. И все такие великие общественные деятели, спасатели мира, благодетели. Это же вот это уж вообще. Да. Это называется самобичевание, это невежество. О, я такой, я сякой, я вообще ничего не смогу. Все это мусор наш, который в нашем сердце сидит. Это все мусор. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, через многие годы очищения человеку приходит реализация, что он бесполезен. И это вдохновляет его стать полезным тому, кто полезен в служении духовному учителю. И он становится нижайшим слугой того, кто полезен уже стал. Таким образом, истинное проявление вот этого, как бы, не, видеть в себе недостаток, оно вызывает в человеке не вот это вот состояние, все, я ничего делать не буду, потому что я то не могу, все не могу, я такой плохой. А наоборот, человек предается. Наоборот, он стремится служить тому, кто уже стал полезен. Он ищет того, кто он, начинает различать этот полезный ученик, а я так более бесполезный, просто тут на публику больше играю. А мой гуру-то мной никогда доволен и не был. Никогда и не было ни отношений никаких, ничего, гуру мне никогда в жизни. А зато все меня тут уважают. Или там. Все это не имеет никакой ценности, поймите. Надо просто понять духовную жизнь, а не сидеть и кому-то ее с умной физиономией. Так любят люди вот изображать из себя вот продвинутых для кого-то. Кому-то что-то рассказывать, там, пока, да вот туда-сюда. Вам не противно самим? Не противно? Мне кажется, а вот мне бы было бы противно. Один раз я задел и почти на 2 года потерял отношения. Вот какой ложняк.

Много ли? Кто что-то понимает, что ценно, а что не имеет небольшой цены здесь? Поэтому Чинаки Пандит говорит, наступили скверные времена, люди бриллианты топчут ногами, а на голове носят что? Разноцветное стекло. Но придет тот, кто восстановит приоритет ценностей, что бриллианты нужно носить на голове, а под ногами должно быть стекло. Так и в духовной жизни. Иногда смотришь, люди стеклом себя украшивают, украшают, вернее, думают, что они вот продвинутые какие. Оценивают какие-то вещи, которые цены нету даже. Оценивают их. И ценят какую-то ерунду. Оценивают прямо так. Как драгоценность какую-то. Такова ситуация. Хари Кришна. Спасибо большое, что вы вытерпели все это. Вы продвинутые личности. Нет, серьезно. Что вы вытерпите? Еще есть вопрос? Давай. Рассказывали Браман, Вайша, Шудра, если они его допускают, ну что-то делают неправильно, но если я не ошибаюсь, то Браман, он как бы отравится, Вайша там, по-моему, из дома не вылезет, а Шудра там будет... Это я такое рассказывал? Мух я даю. Я рассказывал, я помню. Ну вот, и что? Ну и только смирение, вот у Брамана, что он нравится, он же должен быть смиренным, не обращать внимания там. Это образно. Метафора. Аллегория, знаешь, что такое? Не понимаю как. Аллегорически это значит, как бы нужно немножко понимать, что для него это очень серьезно. Но это ты так думаешь. Просто откажись от этого. Так не думай. А понять ты сможешь только через деятельность. Он же должен... Почему ты решил, что он должен как-то по-другому действовать? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда Гаура-Кишора Даса Бабаджи не давал ему инициацию 5 раз, он решил утопиться. Он пришел на Гангу, веревку взял, камень привязал, прочитал мантры для того, чтобы утопиться в Гангу, и начал в воду заходить. И Гаура-Кишора Даса Бабаджи сказал: «Эй, глупец, ладно, я согласен». И ты сейчас скажешь: «Но он же должен был по-другому действовать». Видишь, у тебя свои представления. И ты хочешь, чтобы твои представления здесь подтвердили. Нет, будет так, как ты не хочешь. Ты понял, да, суть духовной жизни? Я как бы это вот так против все равно. Как-то без беда. Так можно понять, да? Ну, вот вы историю ту рассказывали, да? Ее можно понять. И вот то, что, о чем вы сегодня рассказывали, тоже можно понять. Но как бы совместить... Да, можно и так понять, и так понять. И так понять. А совместить, да, как это вообще не совместить? Где, как бы, приятно? У меня просто проблемы. Голововала. Проблемы с головой, что сделаешь? Инвалид умственного труда. Как там Мишка, ты говоришь? Менингитчик с детства. С детства менингитчик. Поэтому всякую чушь парю просто. Должно быть все по-другому. Все будет так, как ты сказал. Разберись, слушай. Думай. Для чего тебе котелок? Пари там что-то. Думай, обдумывай. Ищи. А то будет куча противоречий. Думай, должен ли браман так был, или не должен был браман так. Отравиться браман должен был, или про брахманический наоборот, выскочить на улицу и сказать: «Да пошли вы все! Я браман. Я тут браман. Хочу, сразу вступлю в саньясу». Вечно ты куда-то вступаешь. Есть такая история. Один царь построил комнату, зеркальную комнату, из зеркалов. Когда туда заходишь, сразу тысячи появляются твоих изображений. И уж прямо сначала такой испуг, как тысячи людей со всех сторон. А потом ты через некоторые: ух ты, ёлки, пиздец, что делаешь, все пиздец, как отображается. И как-то раз ученик спросил учителя: вот этот мир, он такой гадкий, да, он исполнен дерьма. Этот мир, это реальный мир, здесь все крутится вокруг гениталий и так далее. И, короче, представляешь, да, какой это мир? Ты вообще, ты осознаешь, какой это мир? Тебе нравится этот мир? Да? Не знаешь, ты еще даже ничего не знаешь. Потом узнаешь. Он сказал: вообще гадкий. Он сказал: Гуру Махарадж, вот правильно же, да? Я правильно? Вот так же должно быть. И гуру сказал: ты знаешь, вот тут на Медне у нашего царя есть комната. И он рассказал про эту комнату, зеркальный зал. Зала такая зеркало. Как-то туда с дуру собака забежала. И когда она туда забежала, смотрит, блин, 10 тысяч собак тоже. И она такая раз стала, думает: нифига себе, блин. Сколько. И она так подумала: ну ничего, не надо пасовать. И она так: и они все 10 тысяч. И она: думает, сейчас порвут меня. Она думает: ну сейчас я. Она говорит: давай лай. И они все 10 тысяч, как, давай лаять на нее тоже. И, короче, бедное животное нашли через несколько часов мертвую. И гуру говорит ученику: так же этот мир. Он лишь отображает наши желания. Наши желания, наше понимание и наши поступки. Самому по себе, этому миру, наплевать, кто мы тут, что. Что он как-то там против нас настраивается, все это чушь. Мы просто получаем здесь. Вот как эта собака с дуру, реакции такие. Что думаем, что вот все это, все так против нас тут. Гуны все тут, все вообще. Но мы получаем результат своих желаний, своего понимания и своих поступков. Кажется, что весь мир против нас. Как там Цой что-то пел: все против меня. Хорошие люди, что моя нога превратилась в ладонь, моя рука превратилась в замок. Дайте огня. Солнце мое, пали на меня и на них. Ау-ау. Седа. Симпатия, антипатия, говорится, является камнем преткновения. Разбирайся, думай, почему кто должен отравиться, почему отравиться должен. Или не должен отравиться. Он же браман, с какой стати он должен отравиться? Браман, который отравился, уже все, лох. Тот, кто отравился, лох. Что я так считаю, что он должен был вот так. Ну, кто ты такой? Ты всегда задумайся, кто я такой, чтобы обсуждать такие вещи? Я понимаю их. Ты можешь понять, почему Сократ яд принял? Я не знаю. Не знаешь? А Прабхупада говорит, он был осознавшийся, он был последняя осознавшаяся душа. Он осознавшийся душа, он должен был по-другому себя вести. Какое-то не стыкуется там ничего. Потому что ты очень привязан к своему представлению, как должно быть в твоей головешке. Вот о чем я и говорю. Это и есть непродвинутость. Это и есть новички, неофиты, не предавшиеся души, не свободные. Они очень привязаны к своим представлениям, как должно быть в духовной жизни, какие должны быть. То есть это как должно. Они все уже знают. Они читали же. Я же читал, я же знаю, как должно быть. Девочки налево, мальчики направо. У всех свои представления, свои планы. Да? Планов-то вообще. Только слушать начинаешь, просто. Нам надо срочно поговорить. Минут 10. Это значит часа 2. Сначала вся сила славы, о своей славе человек будет говорить. Он вас убедит, что он очень хороший. Как Ларош Фуко. Был такой моралист. Помнишь, Мих, что он говорил? Желание поговорить откровенно. Помнишь, да? Помнишь, Дим? Это желание представить свои недостатки в благоприятном свете. Нам очень нужно поговорить откровенно. Но на самом деле это желание представить свои недостатки в благоприятном свете. Весь разговор будет только об этом идти. А для этого будет использоваться все остальное. Все эти перипетии. Очень искренний разговор. Поэтому... Вот ты видишь, как загрузился, я вот смотрю сюда, ты уже все. Уже чувствую, через неделю тебя здесь уже не будет. Я вижу, что сегодня ошибку совершил. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Чуть-чуть приоткрыл занавес. Чуть-чуть. И уже. Поэтому Арджуна на Курукшетре не хотел сражаться. Кришна предлагал ему продвинуться. Все время говорил, если ты это сделаешь, ты ко мне вернешься. А он смотрел на него и говорил, ты что-то я вообще не говорю. Шастры вообще о другом говорят. Ты должен совсем по-другому себя сейчас вести, если ты даже Бог. Ты что Бог? Вообще что? С дуба упал. Бог разве такой должен? Бог должен. Вот, и он начал рассказывать ему, что должен Бог. Вот как ты думаешь, Бог должен быть колесничим? Тут не браман, который яд принимает, а Бог колесничий. Ты можешь себе представить? Бог, который убегает в страхе. Бегом все время бежит. Убегает. Все смотрят. Почитай книжки. Там интересно, как Бог убегал от Калаявы. В пещерку забежал, а там голый сидит, медитирует. Мучукунда звали. Раз за него спрятался резко. Бог! Он же должен был. А он. Что за Бог такой? А тут какой-то браман там что-то, яд какой-то выпил. Ну просто у брамана головой не дружит. И Вайша там из дома выходить не будет. Вообще какой-то деревянный, блин, Вайша. По пояс. Потом они становятся деревьями. Окончательно. После смерти абсолютно деревенеют. Ты подумай вообще вот так. Поиграй головой. Кто что должен? И ты поймешь. У тебя вырастут сразу такие уши. Пип-пип. Такой нос. И ты так. Ты подумаешь, в первую очередь, я такой осел оказался. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорил. Махамантра, она освобождает ум в первую очередь от своих представлений о духовной жизни. Мантра освобождает ум от представлений, о своих собственных представлениях о духовной жизни. Что мы вот так надо с нами, вот так, а духовная жизнь вот так должна читать. Никто ничего не понял. Поэтому все продвинуться хотят в чем-то другом. Я помню, как брахмачари, у кого длиннее шикха, тот более продвинутый. Ну, это все. У кого кантималы порвались, у него проблемы. Да. Тулось ушло. Столько напридумано все. Левая нога – оскорбление божеств. Правая нога – просто ты хромой. Столько на всякой всячине. Ой, вообще, забито до отказа как. Глупостями всякими бабасками, всякими небылицами, всякой. Ой, вообще, ужас. Что если съел мясо ты, все уже. Все. Со смещенным центром тяжести становишься. Столько много всего. Но в Бхагаватам ясно говорится. Там говорится прямо. Там черным по-русскому написано. У всех на ноге, на дружеской ноге с ангелами, все контактеры, просто все шизофрении болеют. Столько сумасшедших, вы даже не представляете. Вы даже не представляете себе, сколько просто больных людей. И они все на контакте с тарелками, с кастрюлями, с крышками, с унитазными там, утками там, и со всякой. Ужас! Они заговорили воду, заговорили уже чувствую, воздух заговорили, все заговорили. Они уже все пропитали своими лучами. Землю заговорили, они уже все знают. Они. Это ужас. Уже у них кедры звенят, там все уже. Березы поют, кедры стучат, там все. Дерево. О, живое дерево. Это же тоже живое дерево. Как палочка. И сейчас эта палочка будет дубасить. Ну, если нет вопросов, пойдем спать, ладно? Хари Кришна. Спасибо. Шримад Бхагаватам, Киджай, Шри Прабхупада, Киджай, Шри Шинитай Гауранга, Киджай, Гауру Прамананде, Хари Хари Бхупа. Низкий поклон вам за ваше терпение. Что, пинайтесь почаще.